Услышав, что шаги стихают, Аннушка, как змея, выскользнула из-за двери, бидон поставила к стенке, пала животом на площадку и стала шарить. В руках у нее оказалась салфеточка с чем-то тяжелым. Глаза у Аннушки полезли на лоб, когда она развернула сверточек. Аннушка к самым глазам подносила драгоценность, и глаза эти горели совершенно волчьим огнем. В голове у Аннушки образовалась вьюга. «Знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю. К племяннику или распилить ее на куски. Камушки-то можно выковырять. И по одному камушку, один на Петровку, другой на Смоленский. И знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю». Аннушка спрятала находку за пазуху, ухватила бидон и уже собиралась скользнуть обратно в квартиру, отложив свое путешествие в город, как перед нею вырос дьявол его знает, откуда взявшийся тот самый с белой грудью, без пиджака, и тихо шепнул: «Давай подковку и салфеточку». «Какую такую салфеточку-подковку?» — спросила Аннушка, притворяясь весьма искусно. «Никакой я салфеточки не знаю. Что вы, гражданин, пьяный, что ли?» Белогрудый, твердыми, как поручни автобуса, и столь же холодными пальцами, ничего более не говоря, сжал Аннушкино горло так, что совершенно прекратил всякий доступ воздуха в ее грудь. Бидон вывалился из рук Аннушки на пол. Подержав некоторое время Аннушку без воздуху, беспиджачный иностранец снял пальцы с ее шеи. Хлебнув воздуху, Аннушка улыбнулась. «Ах, подковочку!» — заговорила она. «Сию минуту! Так это ваша подковочка. А я смотрю, лежит салфеточки. Я нарочно прибрала, чтобы кто не поднял, а то потом поминай, как звали». Получив подковочку и салфеточку, иностранец начал расшаркиваться перед Аннушкой, крепко пожимать ей руку и горячо благодарить в таких выражениях с сильнейшим заграничным акцентом. «Я вам глубочайше признателен, мадам. Мне эта подковочка дорога, как память. И позвольте вам за то, что вы ее сохранили, вручить 200 рублей». И он тотчас вынул из жилетного кармана деньги и вручил их Аннушке. Та, отчаянно улыбаясь, только вскрикивала: «Ах, покорнейше вас благодарю! Мерси, мерси!» Щедрый иностранец в один мах проскользнул через целый марш лестницы вниз, но прежде чем смыться окончательно, крикнул снизу, но без акцента: «Ты, старая ведьма, если когда-нибудь еще поднимешь чужую вещь, в милицию ее сдавай, а за пазуху не прячь!» Чувствуя в голове звон и суматоху от всех этих происшествий на лестнице, Аннушка еще долго по инерции продолжала кричать: «Мерси! Мерси! Мерси!» А иностранца уже давно не было. Не было и машины во дворе. Вернув Маргарите подарок Воланда, Азазелла распрощался с нею, спросил, удобно ли ей сидеть, а Гелла сочно расцеловалась с Маргаритой. Кот приложился к ее руке, провожатые помахали руками безжизненно и неподвижно завалившемуся в угол сиденья мастеру, махнули грачу и тотчас растаяли в воздухе, не считая нужным утруждать себя подъемом по лестнице. Грач зажег фары и выкатил в ворота мимо мертво спящего человека в подворотне. И огни большой черной машины пропали среди других огней на бессонной и шумной садовой. Через час в подвале маленького домика, в одном из арбатских переулков, в первой комнате, где все было так же, как было до страшной осенней ночи прошлого года, за столом, накрытым бархатной скатертью, под лампой с абажуром, возле которой стояла вазочка с ландышами, сидела Маргарита и тихо плакала от пережитого потрясения и счастья. Тетрадь, исковерканная огнем, лежала перед нею, а рядом возвышалась стопка нетронутых тетрадей. Домик молчал. В соседней маленькой комнате на диване, укрытый больничным халатом, лежал в глубоком сне мастер. Его ровное дыхание было беззвучно. Наплакавшись, Маргарита взялась за нетронутые тетради и нашла то место, что перечитывала перед свиданием с Азазелло под кремлевской стеной. Маргарите не хотелось спать. Она гладила рукопись ласково, как гладят любимую кошку, и поворачивала ее в руках, оглядывая со всех сторон, то останавливаясь на титульном листе, то открывая конец. На нее накатила вдруг ужасная мысль, что это все колдовство, что сейчас тетради исчезнут из глаз, что она окажется в своей спальне в особняке, и что, проснувшись, ей придется идти топиться. Но это была последняя страшная мысль. Отзвук долгих переживаемых ею страданий. Ничто не исчезало. Всесильный Воланд был действительно всесилен. И сколько угодно, хотя бы до самого рассвета, могла Маргарита шелестеть листами тетрадей, разглядывать их и целовать, и перечитывать слова. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Да, тьма.